Помни, мы же находимся в мире на краю галактики, вставил свое слово спутник. Среди примитивных экзотических рас, видимо, естественное размножение здесь все еще в обычае. Лицо дамочки перекосилось, и она поежилась. Спасибо. Неопределенно кивнув, мужчина пробежал глазами удостоверение и вернул его. Продолжай. Но что вы хотите? Услышать твой отчет о том, чем ты тут занимался. И покороче, сказала женщина, долго я не выдержу. Ну, я учился, он говорил медленно, не спуская глаз с улицы в надежде увидеть какое-нибудь средство спасения. В школе в Юклиде, потом в университете Западного резервного района, где мне присвоили степень бакалавра по английскому языку и литературе. А в начале этого года получил степень магистра в Колумбийском университете, пишу стихи. Бард? Мужчина обернулся к женщине. Туземный бард. Она пожала плечами с презрительным нетерпением.